Вот у нее больше не получилось. Пакстила, конечно, но чтоб, как я вам рассказывала, говно на занавески попадало, это уж извините. И остался тот случай ее последним ура. Ну и дни, когда у нее в голове прояснялось, становились все реже и реже, да и куда короче. Моей больной спине это было на пользу, а меня все равно грусть брала. Она была то еще стервой, да я-то к ней привыкла, если понимаете, о чем я. Фрэнк, ты мне еще водички не нальешь? Спасибо. От разговора в горле пересыхает. А если ты решишь, Энди, дать своей бутылочке свежим воздухом подышать, я никому не скажу. Нет. Ну да, от таких, как ты, другого и ждать нечего. Ну вот, о чем бишь я? Да, знаю я о том, какой она была. Ну а третья причина, почему она стервой была, самая из них плохая. Стервой она была, потому что была истосковавшейся старухой, которой оставалось только умереть в спальне на втором этаже на острове, далеко от всех мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это само по себе худо. Она еще и ума в ожидании лишалась. И что-то в ней понимала, что все остальное точно подмытый речной берег, который вот-вот сползет в воду. Одинока она была, вот что. И вот этого я никак понять не могла. Но не понимала я, почему она всю свою жизнь швырнула на ветер и поселилась безвыездно на острове. До вчерашнего дня не понимала. А сверх того, она напугана была. И вот это я очень даже хорошо понимала. И все равно была в ней страшная, жуткая такая сила, будто в умирающей королеве, которая держится за свою корону и в последние дни жизни. Словно бы сам Бог должен по одному пальцу ей отгибать. Бывали у нее хорошие дни и плохие дни. Я уж вам говорила. А припадки ее, как я их называю, всегда случались между ними, когда она после нескольких дней ясности переходила к неделе-двум смутности и от недели-двух смутности назад к дням ясности. На переходе ее как бы нигде не было, и что-то в ней знало и это. Вот тогда-то...